Глава 3. Уютно устроившись в шикарном кожаном кресле в своем новом кабинете, Рек Ормонд с удовлетворением озирал происходящее в его стриптиз-клубе через множество мониторов, расположенных на противоположной стене. Рыжая стерва все-таки озолотила его, пусть даже и не при помощи своих пикантных танцев. Мистер Калхейн, как истинный благородный дон, всегда был щедр, и когда Рекс потрохами сдал ему шлюху вместе с мальчишкой Сагетти, осыпал владельца ночного клуба зелеными бумажками. На эти деньги Ормонд прикупил себе новое помещение поближе к элитным районам столицы и девчонок классом повыше, чем те коровы, что выступали у него раньше. Теперь Рек был спокоен за судьбу 4 бутылок неимоверно дорогого коньякозо, который сдуру приобрел, когда с приходом Джулии его бизнес резко попер вверх. Более того, сегодня он заказал еще полдюжины. Дела снова шли более чем неплохо. Заведение понемногу нарабатывало солидную постоянную клиентуру и становилось чертовски респектабельным. Новая прима мало чем уступала крошке Джулии, хотя получала, между прочим, втрое больше. Да и другие стриптизерши умели дать перцу. Деньги текли рекой. В общем, Ормонд вполне мог бы сказать, что жизнь удалась, если бы не одно серьезное «но». Он всегда страшно не любил проблемы, а сейчас над его головой висела весьма серьезная проблема. Едва рыжая Джулия появилась в поле зрения Река Ормонда, его жизнь превратилась в одну сплошную проблему. Хотя финансовые дела, как ни странно, шли при этом все лучше и лучше. За голову своей бывшей танцовщицы Ормонд получил сумасшедшую по его понятиям сумму. Но все вышло далеко не так просто и красиво, как он рассчитывал. Он полагал, что несокрушимый клан Калхейнов мгновенно растопчет противника, и в дальнейшем спросить с Река за предательство будет некому. Однако случилось невероятное. Скала Калхейн был повержен, а малышка Джулия и Глам Сагетти, которых Ормонд продал за 30 серебряников, внезапно оказались на коне. И с тех пор хозяин стриптиз-клуба потерял сон и аппетит, потому что каждую секунду ждал стука в дверь. А то, что рано или поздно к нему придут и вежливо поинтересуются, не передавал ли он сведения о том самом звонке Джулии третьим лицам, Ормонд даже не сомневался. А потом пыточные подвалы, мясницкий крюк, многодневная агония и самое страшное – ехидная ухмылка рыжеволосой стервы, смертельно унизившей его в очередной раз. Правда, время шло, а Сагетти так и не пытались призвать Река к ответу. Видимо, девочка оказалась слишком тупой, чтобы сложить 2 и 2. Однако опасность все еще сохранялась, ведь однажды Глам разберется с неотложными делами, свалившимися на него в связи с объединением с разгромленным кланом Калхейна, и неизбежно задастся вопросом, а каким же это образом противнику удалось узнать об их тщательно скрываемом секретном убежище? Вполне возможно, что Джулия помалкивала еще и по этой причине, ведь в противном случае ей придется признать, что всему виной стал ее беспечный звонок подружке Реку. Тогда она запросто может составить ему компанию на мясницком крюке. В любом случае, осторожность лишней не была. Ормонд нанял себе 2 телохранителей, крепких ребят, которые, правда, громили бамперу и в подметки не годились, однако вполне могли уберечь от досадных пустяков типа ножа в печень в темном переулке. Рек понимал, что если мафиозный клан всерьез поставит себе задачу убить его, телохранители не станут особым препятствием. Однако так все равно было спокойнее. Ормонд вполне осознавал, что предпринимать более серьезные шаги к обеспечению собственной безопасности имеет смысл на более высоком уровне. Именно поэтому он на следующий же день после побоища в здании Калхейн Индастрис пошел на поклон к мистеру Каперони. Если бы Рек по-прежнему платил Сагетти, его жизнь висела бы на волоске. Но если теперь Глам решит убрать владельца крупного ночного клуба, находящегося под покровительством и охраной Дона Гвидо, это вызовет неизбежный конфликт интересов и столкновение между 2 кланами, совершенно ненужные семейству Сагетти, положение которого в настоящий момент и так крайне неустойчиво. Пискнул наушник серьга. «Босс», — негромко сообщил охранник на дверях. «Мистер Пастор». Ормонд встрепенулся, торопливо отодвинул кресло, выскочил из кабинета, бросился вниз по металлической лестнице, дав знак стоявшему неподалеку от двери телохранителю следовать за ним. Второй бодигард маячил у стойки, и Рек взмахом руки велел ему присоединиться к ним. Пастор в сопровождении двоих боевиков Сагетти неторопливо прошел в зал, изображая радушного хозяина. Ормонд двинулся ему навстречу. Следовало проявить хотя бы минимум уважения. Оззи Пастор сейчас занимал в семействе Сагетти довольно высокий пост, и то, что для разборок был прислан мафиозо такого ранга, свидетельствовало, что Ормонда уважительно считают крупной фигурой, для которой оскорбительно общаться с рядовыми сявками. Впрочем, это также могло иметь причиной то, что у Сагетти совсем плохо с людьми, и работу обычного бригадира приходится выполнять смотрящему по району. «Мое почтение, Оззи!» — Ормонд был расчетливо скуп на радушие, но все же достаточно приветлив. Стелиться перед пастором он не собирался, тем более что хорошо знал его еще в те времена, когда тот шестеркой таскался из кабака в кабак за гламом, паршивой овцой в семействе Сагетти, которого Дон Джорджо наотрез отказывался объявлять официальным наследником своей гангстерской империи. «Здравствуйте, мистер Ормонд!» Оззи не принял панибратского стиля общения, хотя сам, не далее как месяц назад, напившись вдрызг в компании своего непутевого босса, махал рукой Ормонду и орал на весь зал: «Рек, чучело, тащи сюда своих самых умелых шлюх! У меня к вам деловой разговор. Могли бы мы побеседовать у вас в кабинете?» «Сожалею, мистер Пастор», — скорбно покачал головой владелец ночного клуба, — «у меня в кабинете ремонт. Не хватало еще общаться с этим громилой наедине в замкнутом пространстве без верных бодигардов. Мало ли что придет ему в голову. Но в вашем распоряжении любой свободный столик в моем заведении. Выходец из белых кварталов, не обремененный особой умственной деятельностью, пастор почти не умел контролировать выражение своего лица. Судя по разочарованной физиономии, он как раз рассчитывал остаться с Ормонтом наедине и по результатам переговоров слегка подправить ему морду. Тем не менее, сявочная, привыкшая подчиняться натура давала себя знать. Оззи нехотя кивнул и направился к столику посреди зала. Покойный Рэнди Копыта или легендарный Обе Ребро в такой ситуации просто вломились бы в кабинет Река и, устроившись поудобнее в кресле хозяина, фальшиво восхитились бы: «Гляди-ка, ремонт-то уже практически закончен». Однако пастор еще не научился такой благородной наглости и всячески старался свести возможность конфликта к минимуму. И потому сразу поставил себя в положение уступающей стороны. «А на ответственных переговорах это психологически очень важно. Раз уж ты начал уступать в мелочах, тебе проще будет уступить и в главном». Они вшестером устроились за столиком, и по знаку Ормонда им всем принесли огненные бластерии. Это был еще один мелкий тактический успех Река. Он ненавидел мерзкое виски, которое непременно заказал бы пастор, тем самым заставив оппонента нервничать. Хозяин стриптиз-бара, правда, ни разу не видел, чтобы Оззи пил бластерию, но это уже была не его проблема. «Итак, мистер Пастор», — поощрительно улыбнулся он, когда им молниеносно принесли заказ, — «я вас внимательно слушаю». «Мистер Ормонд, мой босс был настолько удивлен, когда не получил от вас очередного взноса», — сразу взял быка за рога Оззи. «Определенно ему предстоял еще длинный и трудный путь, прежде чем он станет настоящим мафиозо, утонченным, хладнокровным, внушающим врагу смертельный ужас лишь двумя небрежно оброненными нейтральными словами о погоде. Какими, скажем, были в свое время Скала Колхейн или Бобби Каток. Дон Глам немного обеспокоен. Не произошло ли у вас какого несчастья в семье и нет ли у вас затруднений с бизнесом? Вы ведь понимаете, мистер Ормонд, что всегда можете рассчитывать на нашу помощь в трудных ситуациях». «О да, мистер Пастор», — с достоинством кивнул Рек Ормонд. «Я всегда уважал благородное семейство Сагетти и исправно платил Дону Джорджо. Всячески надеюсь, что ангелы в раю сейчас делают ему релаксационный массаж и почтительно подносят огонь к его сигаре. Однако времена меняются, мистер Пастор. Меняются расклад сил и ситуации. Мне кажется, что я достаточно финансировал в свое время благородный клан Сагетти, и в его нынешнем величии есть и моя скромная лепта. Но теперь, когда я вышел на новый уровень бизнеса, мне начинает казаться, что наше сотрудничество не приносит сторонам такого же удовлетворения, как раньше, вы понимаете?» На несколько мгновений ошеломленный пастор потерял дар речи. Однако затем с трудом взял себя в руки и с кривой ухмылкой напрямик поинтересовался. «Рэг, дурья башка, ты что, отказываешься платить?» «Господи, деревенщина. Нет бы ответить в романтическом духе истинных мафиози. Дескать, в это время года орхидеи еще не зацвели, мистер Ормонд, и это очень печально, потому что они прекрасно смотрятся в погребальном венке. Так что именно вы хотели сказать по поводу очередного взноса?» «Нет, мистер пастор», — хладнокровно произнес Рэг. «На сей раз уже он не принял понебратского тона. Я вовсе не отказываюсь платить. Как вы знаете, в нашем бизнесе такое невозможно. Я собираюсь платить и в дальнейшем. Однако я собираюсь платить людям, которые реально способны защитить меня и мой бизнес от неприятностей. Семейство Сагетти переживает сейчас отнюдь не лучшие времена. Я всячески сочувствую ему и желаю благополучно преодолеть кризис. Это вовсе не означает, что я бегу с тонущего корабля или хотя бы на мгновение усомнился в нашей старой дружбе. Однако в бизнесе нет такого понятия «старая дружба». Я готов тесно сотрудничать с тем семейством, которое наилучшим образом сумеет решить задачу обеспечения безопасности моего бизнеса. И в настоящее время таким семейством является клан Каперони. Если у вас возникнут какие-нибудь дополнительные вопросы по этому поводу, рекомендую обсуждать их с Доном Гвидо. В противном случае, боюсь, вас неизбежно ожидает серьезный конфликт с этой могущественной организацией». Ормонд изобразил самую широкую и радушную улыбку, на которую только был способен. Оззи пастор вскочил, едва не опрокинув стул. Его и без того напряженную физиономию перекосило, словно мафиоза схватился за оголенный электрический провод под напряжением. «Ормонд, ты понимаешь, что ты покойник?» – прошипел он. Рэг ответил на это еще одной ухмылкой. Пастор как был шестеркой, так ею и остался, несмотря на свое новое назначение. Он совсем не умел проигрывать, а вот Дон Глам уже успел зарекомендовать себя рассудительным человеком и должен понимать, что если он показательно разгромит заведение Рэка, то наказание от мистера Каперони в несколько раз перекроет то сомнительное моральное удовлетворение, которое можно получить от этой безрассудной акции. Что касается угрозы убийства в сердцах извергнутой Ози, то Рэк ни секунды не сомневался, что это исключительно от юношеской запальчивости. Если бы крышующие мафиози мочили крышуемых коммерсантов из-за каждого пустяка вроде этого, то вскоре либо не осталось бы коммерсантов, с которых можно взять дань, либо, что более вероятно, деловые люди нашли бы на озверевших бандитов другую управу. В конце концов, все течет и все меняется. Сегодня дерзкий предприниматель перешел под крыло к конкуренту, а завтра снова может оказаться в прежней сфере влияния вместе со своим бизнесом и продолжит укреплять мощь прежнего покровителя. Поэтому все благородные семьи предельно жестоко карали посягательства конкурентов на жизнь какого-либо из своих денежных мешков. «Обратитесь с этим вопросом к мистеру Каперони, моему новому патрону». Ормонд уже с трудом скрывал злорадство в голосе. «Я вас больше не задерживаю, джентльмены. Я сообщил вам все, что хотел. Барни, покажи гостям выход».